В больших домах сосуды есть различные для пищи, для отходов, для цветов. Мы безошибочно рукой привычную определим, какой на что готов. Сосуды золотые и хрустальные, из камня дорогого серебра, сосуды глиняные, деревянные, для целей разных можно избирать. Один сосуд употребляем с почестью, когда он чист, приятен и красив, другой порой в руки брать не хочется, не огорчаемся, его разбив. Простите за обыденность сравнения, любой из нас пред Господом сосуд. В каком сегодня мы употреблении? Сосуды наши что в себе несут? Тот, в ком нечистота и дел, и помыслов, как сможет Господу угоден быть? Как он поймет великий Божий промысел и как сумеет Богу послужить? Неправды бремена, грех запинающий, дела плотские, мира суета. Чем наш сосуд сегодня заполняем мы? Нечистотой или близостью Христа? Кто будет чист, угоден будет Господу, как освященный для добра сосуд. Сосуд, в котором золотые россыпи, сосуд, в котором сам Господь Иисус. Кто будет чист, тот силой благодатную направлен будет к Божьим делам. Кто будет чист, тот жизнью незапятнанной прославит Иисуса в мире зла. Для Господа нужны сосуды чистые, лишь в чистом можно чистое хранить. Кто будет чист поступками и мыслями, тот сможет Иисусу послужить. Аминь.